Первые же месяцы немецкой оккупации, оставшиеся в тылу коммунисты, привлекли Фрида к подпольной работе. Доктор взялся за нее без малейших колебаний. По заданию подпольщиков Фрид переехал в районный центр Рожице, вошел в доверие к немцам, открыл больницу, а потом и сельскую аптеку в километрах в 20 от местечка. Положение, которое сумел занять Фрид, было на редкость удобным для подпольщиков. Близость к фашистскому начальству позволяла доктору добывать немаловажные разведывательные сведения. Больница и аптека стали отличным местом для конспиративных встреч. Нужные люди приходили сюда якобы за врачебной помощью, за лекарствами, ни у кого не вызывая подозрений. Причем с этими людьми имел возможность говорить не только Франтишек Фрид, но и сам руководитель подпольщиков Василий Бега, поскольку он работал у доктора. Однако это еще не все. Выглядевшие вполне закономерными частые поездки Фрида со своим кучером то в Луцк за медикаментами, то в Переспу проверить аптеку совершались в интересах подпольной организации. Аптекой заведовал свой человек. Помимо всего прочего, он имел возможность, не отходя от фармацевтических весов, прямо через окно, выходившее на шоссе Ковель-Луцк, следить за немецкими автомашинами, видеть, какие и куда ведутся перевозки. В клинике нередко укрывались под видом больных работники подполья. Из медикаментов и перевязочных материалов, отпускаемых немцами Фриду, удавалось выкраивать немалую долю и для нужд ближайшего партизанского отряда. Мнимая коммерческая предприимчивость доктора отлично прикрывала совсем иные дела. Но до чего же угнетали Бегу и Фрида, как болезненно отзывались в душе косые взгляды, а порой и откровенно презрительные усмешки советских людей по их адресу. Впрочем, таков удел многих подпольщиков. Полностью отбрасывать вынужденную игру в хозяина и работника Фрид с Бегой могли главным образом во время дальних поездок. Вот и теперь, возвращаясь из Переспы в Рожице, они, как только выехали за село, начали разговор уже без всякой конспирации. «Все в порядке, Василий Николаевич», – сказал Фрид. «Приходил вчера в аптеку связной от Крука. Отряд готов принять группу военнопленных из Луцка. Проводник будет ждать в землянке у Матвейчука. Срок дали нам недельный. Уложимся?» «Обязаны уложиться, хотя группа в Луцке скопилась большая. 24 человека. Все проверены, с оружием. Надо бы мне самому по этому делу в город съездить. Сможешь меня туда отправить? Что за разговор? Завтра же отправлю. Резервные наряды есть. Поедешь за лекарствами, и все. И, пожалуй, ехать надо на комендантской машине. Надежнее. После того, как я проиграл этому фон Бальцу 200 марок, он особенно со мной любезен. Захватить тебя не откажет, а машина каждый день в Луцк ходит». «Добре», — усмехнулся Бега. «Помощи коменданта в таких делах мы никогда не отвергали». На другой день Василий Николаевич действительно уехал в город, удобно расположившись рядом с шофером немецкой машины. Он сошел у аптечной базы, получил там медикаменты, полагавшиеся по наряду, и уже потом направился в другой конец города. Царские чиновники строили в Луцке безвкусные особнячки с колоннами. Польские паны воздвигали здесь готические костелы и на западноевропейский манер крыли дома черепицей. Оккупанты же ничего не строили, а только прибили на углах улиц новые указатели: Гитлерштрассе, Герингалле, Цитадельштрассе. Но для Василя Беги, как был Луцк старинным украинским городом, центром родной Волыни, так им и остался. Василий Николаевич знал, что сейчас он шагает по Октябрьской улице, а не по Гитлерштрассе. Стоявшие на перекрестках полицейские, идущие по тротуару немецкие солдаты, катившие в автомобилях офицеры вермахта, были только незваными гостями в этом городе. Для Беги настоящими хозяевами Луцка по-прежнему являлись советские люди. Пусть им плохо теперь, пусть многих из них бросают за колючую проволоку лагерей в казематы древнего замка на берегу Стыри, все равно хозяева остаются хозяевами. Есть среди них такие, что смело действуют наперекор пришельцам. Вот и Мария Ивановна Дунаева такая. Кучер Рожищанский приватной больницы с оттягивающим ему руку ящиком медикаментов свернул на улицу 1 мая и чуть замедлил шаг, поравнявшись с домом номер 11. На подоконнике крайнего окна стояло два горшка с геранью, не один, а два. Значит, можно было входить. Мария Ивановна стирала. Она вытерла руки и встретила Бегу как старого знакомого. Ближайшие соседи Дунаевой считали Василия Николаевича даже ее кумом из Рожищанского района.